Глава пятая. С Москвой кончено. Плачевные результаты. В предыдущей главе я описываю попытку культурно работать. Руководитель кружков, публицист, критик, лектор, газетчик. Но отложился итог. В России уже делать нечего мне. Период культурной работы, начавшись в 907-м, длился до конца 10-го года. В предыдущей главе опускаю я личную жизнь, потому что ее как бы и не было, она свелась к тщетным попыткам бороться с тоской и к исканию средств анестезировать боль. Никогда до и после я не был так стар. С 1901 года и до конца 1908 линия жизни — падение. С 1909 до 1915 подъем, 1908 год, мертвый год, ни туда, ни сюда. Вот как я представляю его из 1933 года. В трехлетке 1907-1910 годы личная биография спрятана, она протекает подпольно. В ней Бугаев выглядывает из-под маски Андрея Белого лишь для того, чтобы увидеть в обстании тот же мерзкий потоп огарочной жизни, который отражает Андреев, жизнь человека, царь-голод, маски, анатема. Интимных событий жизни не мог выносить я наружу, как сказать, безответственность людей, вещающих о революции быта, пережита мною в опыте общения со ща? Борясь с мистическим анархизмом, боролся я и не с невинными сравнительно скобками легкомысленных лозунгов, а с людьми, их использовавшими для вложения в весьма низкие действия в искренних смыслов. Собственно, облекались в грязь, называя ее царским платьем, так фиговый листик весьма транспарировал тем, что за ним, но делали вид, что не видит. Полемика моя не могла назвать вещи прямым своим именем, и отсюда ее символизм, обезоруживавший меня. Многого вслух я не мог сказать. Сказать означало вывернуть подоплеку других, это ж пахло скандалами. Так насильственно был я замкнут. И странно, с детства знакомая немота идиотика Бореньки водворилась вторично. Я во многом использовал Белого, так как когда-то использовал Боренька, которому запрещали с матерью умные разговоры, язык общих мест, в результате чего взрослые ахали, растет идиотиком. Мало знавшие Белого приходили к мысли, что он скандалист, злой разбойник, грабящий на дорогах. Но опустивший забрало, на нем надпись «Теория знания», так, вероятно, и думал Чулков. То выражение немоты, налагавшее неудобоносимые бремена на меня. Я себя собой ощущал в одиночестве моего зеленого кабинета, служившего мне и спальней. Обстановка его не способствовала уюту. Два строгих окна открывали вид на унылые домики Кривоарбатского переулка, в котором позднее наблюдал я разрывы шрапнели в дни Октябрьского переворота. Большой письменный стол между окнами затенялся стеной. Отступя от стены, у другой стоял плюшевый темно-зеленый диван, мне служивший ложем. Перед ним стоял темно-зеленый и тоже плюшевый столик с зелеными пепельницами, переполненными окурками. Два зеленых и удручающих кресла давили меня. В одном из них сидел Эллис и шесть неуютнейших, мягких, тоже зеленых стульев. У противоположной стены книжный шкаф, стулья, кресло, диван, занавески на окнах, ламповые абажуры, даже рамы портретов зеленого, мрачного цвета. Когда я лежал на диване, вперясь в наклонно висевшее зеркало против меня, я упирался глазами в себя самого. Этот я, оттененный, зеленый, простертый, как труп, на диване смотрел на меня так угрюмо, неласково, с угрожающим порицанием, и курил, царя пеплом, мутнее за клубами дыма, которые не защищали меня от его укоризненных глаз. Я его называл своим демоном, и о нем написал я, когда он меня, пощадив, отлетел от меня. Это значило, что угрюмая привычка лежать на диване, вперяясь в себя, прекратилась. Возникнувши над бегом дней, извечное будил сомненье, он зыбкую игрой теней, улыбкую разуверенье. Бродя, бывало, в полусне, в тумане городском меж зданий, я видел смукую ко мне его протянутые длани. С годами в сумрак отошло, как вдохновение, как безумье, безрогое его чело и строгое его раздумье. На этом диване над пеплом сжигаемой папиросы откладывались безнадежнейшие строчки урны. А в кресле являлась то лысая голова Элиса, радостно потиравшего руки над мрачным раздумьем моим, я собою доказывал его мысль, наша участь погибнуть, то являлся зеленую гусеницей, облеченный в серую пару В.Ф. Ходосевич, сыкающим смехом сорил своим пеплом, рассказывая очередные мутнящие душу мне сплетни. Раз Абрам Эфрос, зайдя и увидя меня таким, грустно качнул головою: «Да-да, вы как Гоголь эпохи переписки, уже-уже», и повеяло тут холодком: «Приговорен, значит, смертник». В этот период играла мать моя ежедневно моцартовский реквием. Переживания мои не имели названия, но они сплелись с отрывками реквиема. Куски реквиема переживались в неделях, как то, о чем я не умел заикнуться. Звуки музыки переживались, как похороны себя собою. Интенсивность этих переживаний я мог бы сравнить с восприятием музыки четырехлетним ребенком. На рубеже двух столетий описаны переживания эти. Музыка спустилась над детской кроваткой моей. Пропадала драма, квартиры и мое тяжелое положение в ней. Я говорил себе, что я выведен из тюрьмы, которая мне навязана безо всякой вины. На рубеже первое издание страницы 182-183. Так переживал звук немой мальчик. Прошло четверть века. Он стал писателем, не лезущим за словом в карман. А что изменилось? Выход из политической, социальной и культурной тюрьмы был опять лишь в звуках, и я немел, как тогда, когда надевал на себя принесенные мне ходячие истины, теперь мне сменились они сюртуками, да, пожалуй, еще перекрахмаленным термином, над обилием которого фыркал в плечо мне Лопатин: «Хо-хо, ничего не пойму». Чтобы поняли, надо кричать. Как меня обманули! Что значило назвать имена «ща» и «чудище», скрытого в недрах капитализма? Это значило назвать имя неназванного Азефа. Это значило выявить всем насильникам мое отношение к режиму насилия, все взятое вместе мне, обессиленному неравной борьбой, невозможно. Вот какие мысли курились в минуты, когда за стеной звучало мне «Реквием Моцарта». А со стены из зеленого зеркала неотрывно глядело все то же худое, зеленое мое же лицо. Самопознание тяжело. Так 906 год, год безумий, борьбы, до пролития крови своей под ножом оператора, стал медлительными годами меланхолического уныния, которое от всех я скрывал. Раздавались звонки: «Кто?» Почитатели, спрашивать о смысле жизни. В 1908 году горничная отвечала: «Видеть нельзя». Приходил вечер, а с ним опостылевшая повинность тащиться на кафедру или в кружок, защищать дело Брюсова, или в дом песни ратовать за Адальгейма, или в эстетику обличать журналистов. А кого обличать, коли не называемы ничьи имена в жалких средствах понятий? Режим бреда и ужаса господствовал над понятиями, штыками и пушками, застенками, кандалами, развратом, повальным плясом, повальным пьянством, повальным картежничеством и похабством неприличных фотографических карточек, продаваемых в каждом пищебумажном магазине под покровительством московской полиции, видевшей в этом средство отвлечь молодежь от общественности. Встав с дивана, натаскивал я на себя свой крахмал и сюртук, шел на новый скандал. Одетый в теневой сюртук, обвитый роем меланхолий, я всюду был, и был я звук неугасимой темной боли. Бросал я желчный голос свой в дома, в года, в пространство, в зори, в гром переполненных толпой бунтующих аудиторий. Нелегко было перепереть через этот трудный период. Ломались мои отношения со многими. С 1901 года углубилась дружба моя с Соловьевым, а встреча с поэзией Блока, знакомство с Валерием Брюсовым, Гиппиус, Мережковским влияли на стиль отношения к жизни. И также влияла внезапная дружба с Метнером, Эллисом, Эртелем, с Батюшковым, сближение с Владимировым. К концу семилетия я в оппозиции к Блоку. Владимиров, Батюшков, Эртель отходят, в душе моей Мережковские перегорели уже. Я письмом к Мережковскому силю себя отделить от него. Еще с Брюсовым, с Метнером, с Соловьевым дружил я по-прежнему, но с 1909 года линия деловых отношений с Валерием Брюсовым уже идет на убыль, я отхожу к Мусагету, а он к реформируемой русской мысли. С тех пор пересекаются наши пути. И пресекаются все сношения со Скорпионом. А летом 1909-го первое недоразумение с Соловьевым, идеологически мы друг от друга отходим, в 12-м он не приемлет позиции моих, отношения с Метнером, ряд черных кошек, подготовляющих мой разрыв с Мусагетом и с Эллисом, вскоре я рву окончательно с Метнером. Кроме того, предыдущие семилетия окрашены мне отношениями с Сен, потом со Ща, а последующие есть встреча с первой женой, наш отъезд за границу, жизнь там 4 года. В первом семилетии отношения с Блоками терпят фиаско, а во втором по-новому укрепляется связь моя с Блоком, но эта связь не связь жизни, идейная, неприятие интеллигенции и одинаковое отношение к предчувствию революции. Так, 908 год есть рубеж отношений со многими, и переход от одной тональности жизни к другой, утрачено недавнее прошлое и нет еще будущего.